0,0, то есть 1 столовую ложку свежего корня, и варить в течение 10 минут. Лучше со столовой ложкой меда. Принимать по 2-3 рюмки по 50 грамм после еды. Номер 48. Донник лекарственный. Народное название. Буркун желтый, донец, мелод. Это семейство бобовых. С лечебной целью используют цветки и листья. Широко распространен во всех районах, кроме Восточной Сибири и Дальнего Востока. Растет на лугах, паровых полях, залежах по склонам, оврагам, окраинам дорог, среди посев. Донник лекарственный или аптечный – это двулетнее травянистое растение. Стебель у него прямой, сильно ветвистый. Внизу – деревянистый, высотой до 1 метра и больше, с мелкими тройчатыми листьями на длинных черешках, с шиловидными прилистниками при них, по краю – пильчатыми. Цветки мотыльковые, мелкие, желтые окраски, собраны удлиненными кистями с приятным кумариновым запахом, похожим на запах свежего сена. Высушенная трава имеет солоновато-горький вкус. Цветет с июня по октябрь. В народе донник считают отхаркивающим и ветрогонным средством. В научной медицине донник применяется лишь для изготовления зеленого вытяжного пластыря. Народная медицина признает, что кроме указанных выше свойств, благодаря которым донник употребляют при бронхите, водянке, метеоризме с наличием болей в животе, это растение обладает также рассасывающим при наружном применении действием при воспалении грудных желез, опухолях суставов, вызванных ревматизмом, несозревающих нарывах, порезах. При этом применяется мазь. Некоторые женщины утверждают, что донник, смешанный поровну с цветками мать и мачехи и отваренный 1 столовая ложка смеси на стакан кипятку, помогает при воспалении яичников. 3-4 столовые ложки 5 раз в день. Срок лечения 2-3 недели. При этом рекомендуется полное воздержание от половой жизни. Отвар донника употребляют внутрь для увеличения количества молока в грудных железах кормящих матерей. Способы применения. Отвар 20,0 на 200,0 по 1 столовой ложке 3 раза в день. Наружно донник применяют в виде компресса или примочки из опаренных кипятком листьев и цветков или в виде мази. Мазь 1 часть сгущенного отвара на 4 части сливочного масла или вазелина. Номер 49. Дрог красильный. Это семейство бобовых. С лечебной целью используют траву растения. Она встречается в сухих лесах, на опушках, между кустарниками, на лугах в средней и южной полосе европейской части, в Западной Сибири, а также в Средней и Западной Европе. Дрог красильный – это полукустарник. Стебли у него без колючек, остро-ребристые, немного прижато-пушистые, с ветками, устремленными кверху. Листья очередные, цельные, продолговатые, острые, с маленькими шиловидными прилистниками. Цветки желтые, вернее, золотисто-желтые, длинных кистях